Мне ужасно больно, когда кто-нибудь плачет. Я буду утешать твою старость, но дай мне слово. Никогда не охотиться на оленей. Клянусь моими погибшими сыновьями, — воскликнул старый охотник, — я никогда не буду больше охотиться на оленей. Хорошо, — сказал мальчик, — я всегда буду жить с тобой. Дайте мне одно из человеческих имен, раз вы без этого не можете. Нарекаю тебя Джамхухом, — произнес старый охотник, — в честь моего младшего сына. «Джамхух — сын оленя», — сказали чегемцы, — «так будет лучше». Они еще долго сидели в доме старого охотника, а потом разошлись, разнося весть о мальчике, воспитанном оленихой и овладевшем человеческой речью в 5 дней. На самом деле он овладел ею в 2 дня. Так Джамхух, сын оленя, зажил в доме старого охотника, и не было сына добрее и мальчика понятливее и сообразительней. Он в 1 месяц усвоил все обычаи абхазов, а обычаев этих так много, что абхазы и сами иногда путаются в них. В первое время ему трудно было привыкнуть к одежде, и он все норовил бегать голым, но потом и к одежде приучился. Играть он тоже в первое время любил с козлятами и телятами, а с детьми не играл. Он с ними начинал говорить о разных мудрых вещах, которых дети не понимали. Но потом, поняв, что дети его не понимают, он стал с ними играть, как с телятами и козлятами. Мальчик долго только не мог привыкнуть к виду человека, сидящего верхом на лошади. Сначала он принял верхового человека за какое-то диковинное животное, но потом и к этому постепенно привык. Однажды, когда чегемцы стали разбегаться перед взбесившейся буйволицей, он спокойно подошел к ней и вынул у нее из глаза кусочек коры, разъярившей буйволицу. — Откуда ты узнал, — спрашивали чегемцы, — что она разъярилась из-за этого? — Язык буйволов очень похож на оленей, — сказал мальчик, — примерно так, как язык убыхов похож на абхазский. Через 10 лет о Джамхухе, сыне оленя, уже знала вся Абхазия. Он жил со своим старым отцом, хорошо хозяйствовал, щедро давал людям мудрые советы и довольно точно предсказывал погоду и разные события. К этому времени он уже, кроме абхазского языка, знал язык греков, картвелов, лазов, черкесов, скифов, кто к нему не обратится. Он всякому давал совет, независимо от его происхождения. Хотя советы его иногда оказывались не самыми правильными, а предсказания порой не сбывались, люди не слишком унывали. Люди, обдумывая и обсуждая советы, и прорицания Джамхуха всегда убеждали, что ошибки сына оленя бывали следствием его излишнего благородства. Например, если он, рассчитывая поступки подлеца, предсказывал его дальнейшие подлости, то они нередко оказывались подлее, чем думал Джамхух. А если он предсказывал поведение доброго человека, то и доброта этого человека, увы, оказывалась ниже той зарубки, которую сделал Джамхух. Постепенно люди, приходящие за советом или предсказанием Джамхуха, стали подправлять его слова. «Если сын оленя, — говорили они, — предсказывает, какую подлость учинит подлец, прибавь от себя немного подлости, и попадешь в самую точку. Если сын оленя, — говорили другие, — предсказывает доброе дело добряка, убавь от себя доброты, и попадешь в самую точку. Однако скоро выяснилось, что от этого прибавления и убавления предсказания Джамхуха стали еще реже сбываться. Дело в том, что люди, прибавляя подлости подлецу и убавляя доброту добряка, уж очень усердствовали, и получалась полная неразбериха. — Это! Это Джамхух, сын оленя, совсем нас запутал. Злились самые глупые. Уж лучше бы он сам нам ничего не предсказывал. Нет, — говорили более благоразумные, — лучше будем делать так, как он говорит, ничего не прибавляя и не убавляя.